Глава вторая. Прошел месяц с того момента, как была возрождена Морриган. И этот срок Макс помнил урывками. Его тело переполняло рвущиеся на свободу силы из-за потока, который стал нарастать в тот самый день, когда Хель навешала Миранде. И если вначале было терпимо, то через неделю начался какой-то ад. Тело, находящееся в частично измененном состоянии, мучило практически постоянная, пусть и не очень сильная боль из-за некоторых постоянных напряжений мышечной и костной ткани, а также кожных покровов. Плавная, тягучая мутация организма. Впрочем, сам демон не стеснялся своей внешности, ограничивая лишь свой выход за пределы подворья, дабы не пускать ненужные слухи. Это было явно второстепенной проблемой. Разве что архимага пришлось ставить в известность, заявляя, что он заболел, дескать, и посещать академию не может. Так что рукописи и свитки носили прямо на дом. Макс пытался сбросить переполнявшую его ярость через изматывающие тренировки, но ничего не выходило. Казалось, что он был совершенно неутомим, уматывая в хлам всех своих партнеров по спаррингу, а после отправляясь на силовые упражнения. Он проводил по 8-10 часов кряду на тренировочной площадке каждый день. Спал? Да вообще не спал. Не мог. А усталость все никак не наступала. «Госпожа», — обратился с легким поклоном сержант стражи дома Казури, задумчиво смотрящий на то, как Макс в очередной раз терзает набитый песком мешок. «Чего тебе?» — смерив его холодным взглядом, спросила девушка, явно не настроенная общаться. «Вы не знаете, что происходит с господином бароном? Мы все за него очень переживаем». «Ах, переживаете?» — со злостью усмехнулась она. «Тогда передайте большое спасибо от него всем тем, кто практически каждую ночь устраивает оргию». Сержант потупился. «Брату и так плохо. Он страдает. А тут еще вы со своим жизнерадостным весельем. Хорошо, что у вас хватило ума к нему не явиться пред ясные очи, приглашая присоединиться». «Мы виноваты, госпожа». Сержант покраснел и уставился в мраморный пол. «Мы не думали, что господин барон из-за этого станет так переживать. Но ему ведь очень плохо. Что мы можем сделать, чтобы облегчить его страдания?» «Ничего. Даже мне такие вещи не под силу. Так что от вас требуется просто исправно нести службу, не попадаться ему лишний раз на глаза и вести себя скромнее по ночам. Я понимаю, что варги хороши, но вы прежде всего стражи дома Эрдо, а не распущенные гуляки». «Да, госпожа, все сделаем», — снова кивнул сержант. «Что-то еще?» — удивленно подняв бровь, спросила Азура, видя, что сержант не уходит. «Простите мне мою наглость, но...» «Спрашивай уже», — примирительно улыбнулась Азура, видя такое смущение. «Госпожа, вы называете господина барона братом, а он вас сестрой». «И?» «Но вы не баронесса Ада. Не могли бы вы объяснить, почему? Мы уже все извелись». «Ах, вот оно что!» — усмехнулась девушка. «Хорошо. Видишь вот это знамя? Так вот, это знамя одного очень уважаемого и древнего аристократического рода высших демонов. Теперь понимаешь?» «Демонов?» — недоверчиво переспросил сержант. «Мы с братом демоны», — произнесла Азура и в упор уставилась на сержанта такими же, как у Макса, желтыми глазами. «Тебе оказана великая честь служить нам. Брат вам благоволит. Он молод и еще слишком добр. Его еще не научила жизнь тому, что за добро мало кто бывает благодарен. Видишь его мучения? Его муки от того, что он не может попасть домой и пройти инициацию. Братик, видите ли, мир спасает», — фыркнула она. «А вам всем на это плевать. Не знаете и знать не хотите того, что весь этот балаган может в любой момент уйти в небытие. Что? Страшно стало? Или вы думаете, он возрождал древнюю богиню, чтобы завести себе гарем? Ха, я так и думала. Да и не важно это. Уже не важно. Ступай», — раздраженно фыркнув, махнула она рукой. «Да, госпожа», — дрожащим голосом сказал сержант. «Приведи мне двух добровольцев», — раздался голос барона за его спиной. Начальник стражников мужчин вздрогнул и обернулся. Макс был неподражаем. Большие желтые глаза с вертикальными зрачками размещались на лице, частично укрытом странного рода кожей, такой, словно под ней находится крупная чешуя, стремящаяся вырваться наружу. Кончики его пальцев также представляли собой жутковатое когтистое зрелище, а тело, казалось, гудело от напряженных мышц. «Чего застыл? Мне нужно два добровольца. Через час в моем кабинете. Задачу понял?» «Да, господин». «Выполнять!» — рявкнул демон, и сержант испарился. «Зачем ты им все это рассказала?» «А смысл держать в неведении?» — пожала плечами Азура. «Они все равно клятву крови дали, не разболтают посторонним». «Теперь писаться и какаться станут при одном моем виде», — недовольно проворчал он. «Ты себя давно в зеркале видел?» — вскинулась Азура, а потом замолчала на пару секунд и спросила, но уже с теплотой. «Ты как?» «Плохо. Сделать что-нибудь можно?» «Нет», — покачала она головой, — «ты связан пророчеством с этим миром. Пока не выполнишь поставленную перед тобой задачу, не уйдешь». «Значит, стихийная инициация», — сказал Макс, недовольно покачав головой. «Какие шансы?» «Без понятия. Ты первая куколка за всю историю, которая набрала столько сил. Мириад капель превратился в океан. Между Эмиратом и степями война. Там много оружия с твоей печатью. Война странная и неожиданная. Страсть, разрушение, ярость, непримиримость. Старые союзники, которые раньше только по мелочам грызлись, вцепились друг другу в глотку с каким-то безумным рвением. Я знал, что у этих полоумных с головой беда, но... Думаешь, это боги постарались? Да, хотят меня так убить, или хотя бы помучить. Ведь если бы не я, то никто не претендовал на их силу. Ладно, лос с ними. Как и когда в прошлом проходила стихийная инициация? У куколок никак. Даже у чистокровных высших демонов такое не происходит обычно. Уже несколько тысяч лет. Хотя самые первые и древние только так ее и проходили. Но... «Все ясно», — сухо кивнул Макс. «Значит, погибну». «Не говори так. Мы не знаем наверняка», — прикусив губу и потупив взгляд, произнесла Азура. «Дед перерыл все архивы, но мы просто не знаем, что должно произойти. Такого просто никогда не было. Поэтому я с тобой практически постоянно и буду рядом, когда все начнется». «Хорошо», — холодно произнес Макс и быстрым шагом направился в свои покои. Спустя час. Оба сержанта с плохо скрываемым страхом, готовым сорваться на ужас, стояли около двери в рабочий кабинет Макса, не решаясь постучать. «Заходите уже», — донесся голос барона откуда-то из глубины комнаты. «Вы пыхтите так, что дверь качает». Эта парочка еще раз вздохнула и вошла. «Присаживайтесь». «Азура, конечно, поспешила», — начал он. «Не нужно вас было посвящать в эти детали. Впрочем, что сделано, то сделано. Главное, чтобы теперь вы не тряслись и не блеяли от страха». «Господин барон». «Тихо», — перебил он их. «Я, скорее всего, умру». Лица обоих вытянулись. «И довольно скоро. Однако есть дела, которые необходимо продолжить. Азура сказала вам, что я пытаюсь спасти этот мир от саморазрушения, но это только одна проблема, которую, пожалуй, получится решить. Еще пара богов, вырванных из бездны, и у вас будет шанс. Но есть и другая проблема — Орден Света. Нет, не эти клоуны, что сидят у нас и пытаются надувать щеки. Этих вы уже сейчас сможете вырезать. Я ожидаю попытку настоящего Ордена захватить этот мир. Для богов это не страшно, и вмешиваться они, скорее всего, не станут. А вот у вас будут очень большие проблемы». «Чем же нам так навредит Орден Света?» — спросила Варга. «Хорошей жизнью, точнее, борьбой с ней. Я был в одном из таких захваченных миров. Орден Света считает, что научный, технический и магический прогресс развращает людей, а любое облегчение труда пагубно влияет на совершенство их духа, делая хуже, ничтожнее. Полагаю, вы и сами видели, как местные дятлы всемерно пытаются ограничить доступ людей к древним знаниям». «А разве это не опасно?» «Опасно незнание. Например, того, что именно они и спровоцировали Великую войну, из-за которой этот мир едва не погиб. Конечно, они могут и сбалансированно управлять мирами, но людям от этого все равно лучше не станет. Вам понравится, если вас будут считать грязью под ногами? Животными, которые есть рассадник грехов и недостатков. Худшим из того, что создала природа. Но ведь братья Ордена тоже люди. Это тут, потому что настоящие члены Ордена полегли во время Великой войны. Эти так мимо проходили, просто бездумно чтут традиции, не задумываясь о том, что за ними стоит. Настоящие же члены Ордена Света являются собой магически измененных существ, выведенных из людей. «Но разве мы сможем противостоять таким существам?» — осторожно спросил сержант-мужчина. «Для этого я вас и пригласил. Я хочу сделать вам новые доспехи и куда более мощное оружие, которое даст вам шанс. Небольшой, но шанс. И мне нужны добровольцы, ибо я с трудом представляю, что творю. Да и вообще чувствую себя неважно. Вы готовы рискнуть?»